Глава вторая. Неожиданные осложнения. Валерий, сопровождаемый пристальными взглядами жителей района, которые тоже подгоняли машины к домам, грузили в них свои пожитки, быстрым шагом пересек улицу и нырнул в трущобу между зданий. Взгляды людей при виде человека в противогазе, вышедшего из охотничьего магазина, были недобрыми. У некоторых Валерий прочел в глазах изумление, у других в них читалась плохо скрываемая зависть или даже неприкрытая враждебность. Кену это не понравилось. Похоже, народ понимает, насколько все серьезно, и спешит покинуть город. На что они вскоре будут готовы ради того, чтобы спасти себя и свою семью, долго гадать не нужно. И это заставляло Кена напрячься. Пожалуй, во всей округе отобрать нечто, способствующее выживанию, так скажем, значительно повышающее на это шансы, можно только у него. И что-то подсказывало Валерию, желающие непременно найдутся уже скоро. Нужно быть начеку. Несмотря на то, что очевидных предпосылок к каким-либо неприятностям он пока не увидел, чутье подсказывало ему, что не стоит оборачиваться кому бы то ни было спиной. Теперь каждый сам за себя, а неприятности долго ждать не заставит. Знать бы наверняка, чем их атаковали, только бы это не было ядерной ракетой. Если так, то дело очень плохо. Насколько именно плохо, Кену даже не хотелось думать. Не успел он показаться из трущобы, как сквозь толстую резину противогаза до него донесся отдаленный женский вопль. То, что вопль именно женский, Валерий однозначно сказать не мог, но высокие нотки, в то и дело доносящихся со стороны тумана криках, наталкивали на определенные выводы. От неожиданности он даже остановился и в нерешительности замер, перебирая в уме варианты, объясняющие причину столь жуткого фальцета. Благоразумно решив, что вариантов может быть великое множество и лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, он подошел к углу дома и осторожно выглянул. В царившем на шоссе хаосе из разбитых автомобилей, обломков бетонных, кирпичных и деревянных зданий и просто невообразимого количества мертвых тел, кричащую женщину удалось отыскать не сразу. Она сидела прямо на асфальте, прислонившись спиной к разбитой в гармошку иномарке, и голосила, не жалея глотку, время от времени на что-то прерываясь. Но то, что виднелось за ней, повергло Валерия в шок. Ничего подобного он никогда раньше не видел. Центр заслоняло собой невероятных размеров пылевое облако. Даже не облако, туман светло-оранжевого цвета. Оно, казалось, быстро ползло, заполняя собой все новые и новые территории, погружая в свое чрево разбитые улицы и не успевших уйти на безопасное расстояние людей. Отсюда уже хорошо было видно парковку, где должна была стоять его Камри, и Кен чертыхнулся, увидев, во что она превратилась. О машине можно забыть. Невысокое блочное здание с автомагазином, располагавшееся ранее с края от парковочной зоны, не выдержало натиска ударной волны. Его обломками завалило большую часть парковки. Валерий хорошо помнил, что поставил машину впритык к этому зданию, и теперь она погребена под его руинами. Подходить к стремительно растущему облаку желания никакого не было. Черт его знает, что за заряд был в этих бомбах. Но очевидно одно – ничего хорошего эта пыль или газ или что там еще в себе не несет. По-хорошему нужно сваливать с этого места и поискать машину в каком-нибудь другом. Можно попробовать договориться с жильцами, если люди попадутся нормальные, можно дать им ружье и немного патронов в обмен на пользование транспортом. Идти на угон или отбирать у кого-то автомобиль силой, тем самым обрекая ни в чем не повинных людей на возможную гибель, ему не хотелось. Лучше попробовать договориться. Должны найтись разумные люди, которым оружие нужно ничуть не меньше, чем ему машина». Кен очень надеялся, что даже полный дурак должен оценить, насколько выгодно его предложение. Не давала покоя оравшая, словно ее режут женщина. Что там с ней, ранена? Надо бы помочь, иначе она точно умрет. В такой-то суматохе корчить из себя мать Терезу никто, кроме него, не станет. Оранжевое образование, тем временем теперь приобретя более красноватые оттенки, медленно распространялось, неторопливо, но неотступно, погружая в себя дом за домом, подобно утреннему туману, какой бывает в прибрежных городах. Таким темпом через час, может через два, в городе не останется места, до которого не доберется эта странная туманная взвесь, и, по всей видимости, без противогаза выжить там будет нельзя. Что сказать, если в других частях города ситуация похожая, то к атаке враги, кем бы они ни были, подготовились отлично. Люди были застигнуты врасплох, и абсолютное большинство, как ни крути, спастись не сумеют. Еще одно обстоятельство поставило Кена в тупик. Характеристики бомбы несколько не походили на ядерные, а точнее совсем не походили. Но радости в душе это почему-то не прибавляло, а скорее порождало вполне закономерный вопрос. Что это за дерьмо? Валерий далеко не был специалистом в области оружия массового поражения и потому затруднялся на него ответить. Но ему почему-то думалось, что с ядерными зарядами все происходит несколько иначе. Атомный взрыв сопровождается очень яркой вспышкой, которую сложно не заметить, даже находясь в помещении. А еще должен быть огромный гриб, хотя, конечно, это не является особенностью исключительно ядерных, термоядерных или атомных бомб. Тут все зависит от мощности взрыва, но пережитый опыт с ударной волной подсказывал Валерию, что как раз мощность у него была приличная. Так где же, спрашивается, чертов гриб? Неужели его развеяло ветром за такое короткое время? Этого просто не может быть, ветра ведь почти нет. Зато есть ядовито-оранжевое облако, образовавшееся здесь явно не для красоты. Кен все-таки решил вытащить женщину из опасной зоны, исходя не столько из сострадания, сколько из соображений личной безопасности. Он разумно полагал, что пострадавшая может располагать некой хотя бы абстрактной информацией о том, чем же их все-таки атаковали. Кен выскочил из своего укрытия и быстрым бегом направился к женщине. Она обратила на него внимание, сразу перестала голосить и молча следила за его приближением каким-то странным, непонятно что выражающим взглядом. Поначалу Валерий ничего необычного в этом взгляде не нашел, однако когда до пострадавшей оставалось 10 метров, Кен резко передумал подходить к ней близко. От экстренного торможения он потерял равновесие и едва удержался на ногах. Первое, что отметило сознание, это то, что женщина держала в руках. То была чья-то нога, изрядно поврежденная, если не сказать подранная. И, о боже, у женщины часть лица была в крови, а именно рот и подбородок. Она что-то жевала, громко чавкая, и у Кена мороз пробежал по спине, когда его осенила догадка, что именно. И нездоровый плотоядный взгляд, жуткий, леденящий душу, отчетливо говорил, что данный объект опасен и близко к нему ни в коем случае приближаться не следует. Валерий внезапно вспомнил, однажды ему уже доводилось видеть аналогичный взгляд. 17 лет, когда он проходил допризывную комиссию, весь его призыв повезли на Котенко, местный психоневрологический диспансер, где врачи, специализирующиеся по душевным заболеваниям, проводили с ними кучу разнообразных тестов, в том числе и на вменяемость. Из коридора, где по обыденности располагались не самые удобные кресла, сидя в которых дожидались своей очереди, было хорошо видно клетку обезьянника под бетонной лестницей, ведущей на 2-й этаж. По-видимому, там ожидали приема к доктору наиболее буйные пациенты. В тот день там сидела пациентка примерно его же возраста, а может даже и помладше. Время от времени девушка вставала со своей деревянной лавочки, подходила к решетке и смотрела на них таким же странным безумным взглядом. Несколько раз она даже помахала им рукой, но скуксившиеся парни не захотели отвечать на знаки внимания умалишенной девушки, и она, расстроенная, возвращалась назад». Когда Валерий вспоминал об этом случае, он испытывал стыд. Но только не сейчас. Сейчас он чувствовал липкий, холодный страх перед явно совершенно неадекватным человеком с очень жуткой формой шизофрении. Женщина с обглоданной человеческой ногой не просто смотрела на Кена, она цинично разглядывала его. Каким-то образом смесь циничной надменности, нездоровой заинтересованности – и абсолютного безумия сочеталось в ее глазах, и все это в целом выглядело просто жутко. «Да чего ты прибежал ко мне?» Неожиданно проклокотала умалишенная мерзким писклявым голоском. По подбородку тут же побежали струйки крови, рот был набит человеческой плотью, из-за чего речь была невнятной. Женщина улыбалась. Кена едва не вырвала, он вовремя вспомнил, что блевать в противогазе не очень разумно, и, подавляя тошноту, поспешил отвернуться от омерзительного зрелища. Но тут же развернулся обратно, так как слух оповестил мозг о вероятном движении сзади и потребовал от хозяина пристального внимания над опасным объектом, который, очевидно, пытался встать. Кен только сейчас заметил, что из бедра женщины торчит кусок толстой рифленой арматуры. Было видно, что травма причиняет ей сильную боль. Пострадавшая корчилась, стонала, однако не оставляла попыток встать. В конце концов, у нее все-таки получилось привести себя в вертикальное положение, после чего она без колебаний направилась к Валерию. Ставшую неинтересной обглоданную ногу она оставила около разбитой машины. Кен такого поворота событий не ожидал и, не растерявшись, дунул от нее, как от чумы, припустив обратно. Отстав от свихнувшейся женщины на безопасное расстояние, он остановился и обернулся. Та была уже очень далеко, но темпа не сбавляла и, несмотря на сильную боль в ноге, упрямо ковыляла к нему. Она что-то кричала, но с такого расстояния, да еще и через противогаз, было невозможно разобрать, что именно. Мысли крутились в голове, и одна казалась безумнее другой. «Что с этой дурной бабой? Она же ела человеческую ногу, прямо сырую. Черт-то какая разница, сырую, жареную, человеческую!» «Это как нужно тронуться умом?» Валерий еще какое-то время приходил в себя, психика никак не хотела воспринимать увиденное, но пришлось одернуть себя от этих раздумий и сосредоточиться на основной проблеме. Впечатляться шизофреническими выкрутасами умалишенной бабы он будет потом. Наскоро взглянув на дозиметр, который все так же показывал приемлемое значение, Кен, с трудом заставляя себя не думать об увиденном, бегом добрался до противоположной улицы и нырнул в пространство между домами. Он хотел обогнуть туманный участок, зайдя к нему с другой стороны. Ветер дует с севера, значит, за ним должно быть чисто. Может, там удастся что-то разузнать и добыть транспорт. Улицы не пустовали. Похожая картина, что и возле его магазина, наблюдалась везде. Люди спешно грузили в автомобили самые необходимые вещи, нервно поторапливая друг друга. Можно было попробовать договориться по части транспорта и с ними, но Кен не стал этого делать. Машины в основном встречались невместительные седаны, в лучшем случае универсал или минивены, и без того чуть ли не под завязку набитые людьми и их пожитками. На вопросы Валерия однозначных ответов никто не давал, люди сами не знали, что происходит. Удалось только выяснить, что очаг с туманом в городе не один, а по меньшей мере очагов 5. С выводами Кена касаемо боевых действий почти все были солидарны. В остальном ничего путного выяснить не удалось, газовым образованием на местах взрывов никто не приближался. Первые выстрелы Валерий услышал, когда выбрался на перекресток. Слева тянулась улица Орджоникидзе, широкой полосой уходя в центр города. Трасса была забита плотным потоком транспорта. Стоял невыносимый гул. Каждый норовил посигналить впереди идущему. Люди бежали из центра, со стороны которого также плыла туманная взвесь, пожирающая высокие строения и застрявшие в тугой бесконечной пробке автомобили. Были видны несколько крупных аварий. В 100 метрах от Валерия на тротуар завалился внушительных размеров фургон, очевидно перевернутый ударной волной. Следы ее смертоносного шествия остались всюду. В него врезался джип, лобовое стекло покрылось паутиной и кровью. Дальше картина была в том же стиле. В момент катастрофы множество автомобилей отнесло к левому тротуару. Как минимум треть из них перевернулись, перегородив собой проезд, местами сузив его до состояния неширокой дорожки, в которую едва могла протиснуться небольшая легковушка. Валерий увидел, как из горящей жарким пламенем перевернутой девятки кто-то пытается выбраться. Кузов сильно смяло, блокировав двери, человек пытался пролезть через деформированное боковое окно, но у него не получалось. Пространство оказалось слишком узким. Было невозможно разобрать в человеке мужчину или женщину, волосы сгорели и прилипли к обожженному, искореженному болью лицу. Руки, покрытые огромными волдырями, отчаянно метались, царапая ногтями асфальт. Открывался и закрывался рот, но криков не было слышно. Они потонули в неимоверном гвалте. Кен смотрел на все это не в силах чем-то помочь. Пламя разгорелось слишком сильно. Без огнетушителя или хотя бы ведра воды к этой куче железа не подойти. Да и без болгарки разблокировать дверь невозможно, во всяком случае быстро. Можно попробовать кого-нибудь остановить, попросить помощи, хотя бы огнетушитель с ломиком. Тщетно. Люди и не думали останавливаться, нервно игнорируя беспомощные потуги Кена привлечь их внимание, они торопились проехать мимо. Тогда Валерий, отчаявшись, с трудом сдерживая злость, решил привести более веский аргумент. Он расстегнул куртку и достал бекас, бросил взгляд на предохранитель, случайно кого-то ранить ему бы не хотелось. Он уже собирался недвусмысленно проголосовать, как внезапно громкий лязг и скрежет металла оборвали его намерения. Он обернулся на шум. Тяжелый джип протаранил девятку с горящим человеком в бок, отчего машину резко развернула и ударила о стоящий рядом УАЗик. Ярость переполнила Валерия окончательно. «Что же ты, сука, делаешь?» – прорычал он злобно. «Жить сильно хочется, так что аж на других плевать. Главное – свою драгоценную задницу вытащить». Он, быстро прицелившись, саданул по колесам джипа. Хлопнул выстрел глухо, словно кто-то взорвал крупную петарду. Картечь попала в корпус внедорожника, высекла искры, колесо с тихим шипением выпустило воздух. Встревоженные автовладельцы перестали сигналить впереди идущим, стало заметно тише. Люди по большей части испуганно отвернулись, видимо, решив, что у Кена с владельцем джипа какие-то свои счеты. Пешеходы попрятались. На Валерия старательно никто не смотрел. Джип остановился, из него осторожно выглянул лысоватый мужичок. «Парень, ты чего?» – испуганно залепетал он. «Чего стреляешь? Можно же просто машину попросить. Мы не жадные, у меня дети с женой внутри, не стреляй!» «Ты зачем «Жигули» с живым человеком протаранил?» Кен все еще злился, но уже не так. Казалось, ярость вылетела из бекаса вместе с зарядом картечи. В салоне автомобиля он разглядел как минимум еще 4 человек, 2 женщины, 2 подростка. «Так, а где? Живой? Кто? В «Жигулях»? Она же синим пламенем горела. Кто там мог живой остаться?» «Оставался», — уже спокойно ответил Валерий, — «пока ты в него не въехал». Он уже не был уверен в правильности своего поступка, отрезвевший от лютой злобы рассудок осуждал Валерия в чрезмерной импульсивности. Не нужно было мужику колесо дырявить, ему еще семью вывозить, а тут такое приключение. Но он сам виноват, понятное дело, родных спасает, но совсем не обязательно для этого идти по головам. Нужно в любой ситуации оставаться человеком. Ты не один, вокруг тебя люди, которые тоже хотят жить. Не можешь им в этом помочь, хотя бы не мешай. Конечно, мужик, попавшего в ловушку человека, не увидел, пострадавший пытался выбраться из пылающей машины с другой стороны, но все равно на будущее будет знать. Мысли Валерия оборвала автоматная трескотня, донесшаяся издали. Стреляли где-то в центре, за облаком или, может, в нем. Значит, необходимость в огнестрельном оружии все-таки есть. Стреляли короткими очередями, и стрелков явно было несколько. Все били из автоматов. Кто это, менты или военные? По кому стреляют? Валерий к этому и готовился, и все его действия исходили из соображений, что на них напали. Атаковали неизвестным оружием, что могло означать только одно – в отношении его страны ведутся военные действия. Все нутро Кена отчего-то сопротивлялось очевидному, ему не верилось, таким невозможным это казалось». А стрельба все не утихала, даже наоборот, стрелков становилось больше, огонь плотнее. Мужик в джипе тоже насторожился и тревожно глянул на Валерия. Он только сейчас про него вспомнил. Позади внедорожника скопилась огромная очередь автомобилей, но сигналить стоящему с ружьем наперевес Кену никто не решался. Только на приличном удалении пробка неистово гудела клаксонами. «Проезжай давай!» Рявкнул на мужика Валерий, и тот, юркнув в кабину, без лишних слов поспешил исполнить приказ. Затор медленно пополз вперед. Пытаться с кем-то договориться о транспортировке оружейного магазина без полного прекращения движения по трассе было невозможно, и Кен решил времени здесь не терять. Придется возвращаться и уносить, что получится, на своих двух. Что не получится, придется оставить. Если все будет нормально и к тому времени его оружейку не ограбят мародеры, они вернутся и заберут остальное. А пока так, ничего не поделаешь. Времени искать машину у него больше нет. Валерий еще раз посмотрел на догоравшую «Жигули». Бедолага, паршивая смерть, паршивая и мучительная. Не повезло парню или кому-то там. Хотя это не важно, уже не важно. Обратно Кен двигался быстрым бегом, ему еще предстояло огибать газовое образование, и неизвестно, сколько уйдет на это времени. Поэтому маршрут он пока что не рассчитывал, в душе надеясь, что противогазы смогут справиться с этой проблемой. О плохом старался не думать, нервы и так натянуты до предела. Но на пути он вдруг увидел, как молодой парень забивал железной трубой тучного пожилого мужчину, бил сильно, с замахом и очень быстро. Удары звучали глухо, после каждого удара мужчина коротко вскрикивал. Активно обороняться он, по всей видимости, уже не мог и лишь прикрывал голову руками. Вокруг них все было в крови. Внезапно парень перестал избивать старика и упал рядом с ним на колени, бросился на него сверху. На какое-то время они скрылись от только что подоспевшего Валерия за мусорным баком. Послышались звуки борьбы, сдавленные стоны, а затем душераздирающий, наполненный болью вопль, несомненно принадлежавший старику. Кен не смог пробежать мимо, можно сказать, почти случившегося убийства, и, подняв вверх дробовик, выстрелил в небо. От стен жилого комплекса отразилось эхо оружейного хлопка. Парень тут же оставил пожилого человека в покое и переключил свое внимание на Валерия. Сразу бросилось в глаза то, что весь его рот был в крови. «Так», – успокаивающе произнес Кен, – «давай-ка без глупостей». Но дальнейшее поведение парня не поддавалось абсолютно никакой логике. Он неожиданно громко завыл, так что Валерий едва не выронил ружье. С перепугу он чуть-чуть не пальнул в этого странного парня, издающего просто нечеловеческие звуки. Огромная доза адреналина ударила в кровь от осознания того, что он всеми внутренностями почувствовал этот ужасный, отвратительно низкий вопль. «Ты чего, мать твою, орешь?» Валерий нервно наставил на него дробовик. «Еще один псих. Везет ему сегодня на них». Он глубоко задышал, унимая дрожь в руках, затем, медленно, не опуская оружия, стал приближаться к ненормальному, коротко поглядывая на отползающего в сторону окровавленного человека. Парень тем временем умолк, потом очень быстро, почти неуловимо глазу задергался, словно в припадке. Глаза его закатились, обнажая густо покрытые паутиной капилляров белки. Он неестественно выгнулся, запрокидывая голову с бледным, перекошенным жуткой гримасой лицом, и Кен услышал, как трещат его суставы. На минуту он замер в этой позе, подобно психопату, находящемуся в ступоре, но внезапно его тело задвигалось, возвращая голову, спину и руки в почти нормальное положение, и на Валерии уставились плотоядные глаза с нечеловечески узкими зрачками. Несколько секунд они смотрели друг на друга, не двигаясь, но вдруг парень молниеносно сорвался с места и помчался к нему, занесенный в замахе железной трубой. «Стой!» – заорал Кен. «Стой, стрелять буду!» Расстояние в 30 метров псих преодолел очень быстро, не успел Валерий как следует разобраться в своих сомнениях, стрелять или нет. Решение использовать рукопашный бой пришло само собой, когда ни на что другое времени уже не оставалось. Он едва уклонился от просвистевшего самого уха трубы и, угадав, куда понесет парня инерция его же собственного маха, крутанувшись, хлестко ударил противника локтем куда-то в район подбородка. Удар вышел мощный. У парня что-то громко хрустнуло. Валерий даже испугался, что перестарался и случайно сделал трупа. Адреналин в крови давал о себе знать, рефлексы сработали на полную. Парень упал на четвереньки, с его лица ручейками заструилась кровь. «Челюсть сломал», — понял Валерий. «Могло бы быть хуже. Хотя, конечно, окончательно перестать опасаться за жизнь парня можно будет только дня через два. Нередко бывает такое, что, получив сильное сотрясение мозга, человек еще некоторое время живет. Приходит домой, ужинает, принимает душ, ложится спать, но утром не просыпается, а впадает в кому или в результате кровоизлияния в мозг умирает во сне». Валерий ввиду своего увлечения боевыми искусствами об этом знал не понаслышке и потому парню добавлять не стал. Видимо, наркоман под большой дозой какого-то мощного наркотика, хотя, признаться, ничего похожего Кен раньше не видел. Должно быть очередная синтетическая дрянь. У этих наркотварей и так с головой непорядок. Да и он не просит больше, хватит с него. Или просит. Психованно резко замотал головой, разбрызгивая в разные стороны сопли вперемешку с кровью, как делают собаки, когда отряхиваются. Несколько бурых капель угодило Валерию на его бежевые брюки. «Ну, засранец!» – с досадой проговорил он, когда отметил эту неприятную деталь. Неожиданно наркоман резко вскочил, как подорванный, и снова бросился на Кена с безумными, полными ненависти глазами. На этот раз Валерий не успел среагировать, и железная труба больно хлопнула его по шее. Он отскочил в сторону, но парень уже замахивался второй раз. Кен определил готовящееся рубящее движение и отступил в сторону с линии удара, контратаковал, сделав сокрушительный выпад рукояткой дробовика ему в переносицу, после чего силой толкнул ногой в живот. «Этого должно хватить с головой». Нездоровый парень рухнул на асфальт, но перевернулся и опять встал на четвереньки. «Да что у тебя за голова такая бронированная?» – недоумевал Кен. Парню раздробило нос, с лица обильно струилась кровь, он мотал головой и неразборчиво мычал, видимо, выказывая свое раздражение или пытаясь что-то сказать, но переломанная челюсть мешала ему это сделать. Валерий решил предупредить новую попытку нападения, ударом ноги выбил трубу у него из рук. Железка со звоном улетела в сторону. Противник попытался встать, и Кен, уже не мелочась, вложил в удар все свое 90-килограммовое тело, добил его ногой в лицо. На этот раз Кен не сомневался, под чем бы ни был этот псих, больше ему уже не понадобится». Каково же было его удивление, когда, не пролежав на лопатках и 10 секунд, он, подобно неваляшке, снова оказался на 4 конечностях, правда, уже не так быстро. Видимо, крайняя атака Кена, если и не была сокрушительной, то хотя бы отправила психа в лайтовый нокдаун. Валерий полагал, что после всех нанесенных им ударов у парня вместо мозга должна появиться одна большая гематома. «Лежать!» грозно приказал он. Парень его, разумеется, не слушался и неуклюже пытался подняться. Серьезной угрозы он, конечно, уже представлять не мог, но Кен опасался выпускать его из виду. Этот псих, хоть и субтильный и крайне нездорового вида, но на деле оказался весьма быстрым и очень опасным. Сейчас Кен смог рассмотреть его еще лучше и никак не мог понять, как в этом тщедушном бледном теле могла умещаться такая дикость и свирепость. Напади он на Валерия из-под тишка, когда тот стоял бы к нему спиной, это могло кончиться для него плохо. Парень злобно смотрел из-под лобья своими ненормально узкими зрачками куда-то в район его шеи и низко басовито рычал. От этого несвойственного человеческому голосу басовитого звука мороз пробежал по коже, заставив Кена вздрогнуть. «Уж чего он только не видел в своей жизни!» Нервы у него всегда были крепкими, а после войны Валерий вообще сомневался, что его можно чем-то напугать. Но это... такого Кен себе даже не представлял. Он огляделся в поисках пострадавшего старика, но того нигде не было видно. Должно быть, ушел. Он вдруг вспомнил, что у парня еще в самом начале их знакомства на лице была кровь. Также она имелась и на тучном пожилом мужчине, которого этот ненормальный так безжалостно истязал. Конечно, можно предположить, что кровь любыми другими неисповедимыми путями попала ему на лицо. Например, в то время, пока они боролись на земле, он мог случайно измазаться ей, или старик, отчаянно пытаясь защититься, мог разбить ему губу или нос. Но что если... Ведь та женщина, встретившаяся ему по пути, тоже. Он сунул бекас под куртку и, придерживая, чтобы тот не выпал, принялся застегивать молнию, обдумывая все это. «Что-то многовато психов сегодня», – подумал он, когда внезапные звуки быстрого бега за спиной взорвали нервную систему вспышкой опасности. Валерий не успел даже повернуться, как что-то тяжелое врезалось в него, сбивая с ног. Оказавшись на животе, Кен экстренно попытался перевернуться, но с ужасом понял – нападавший значительно превосходит его в массе, он заблокирован и не может обороняться. Чьи-то мощные руки ухватили его за голову и с силой дернули, не то в попытках сорвать противогаз, не то норовя сломать ему шею. Больно затрещал позвоночник. Противогаз значительно съехал, передавив ему нос и частично закрыв рот резиновым основанием. Обзорный щиток почти полностью оказался на виске. Валерий теперь видел только одним правым глазом. Дышать сразу стало заметно тяжелее. В фокус внимания попал псих, с которым он разбирался только что. Зрение уловило какие-то нескоординированные движения. Видно, травмы головы все-таки сказывались. Парень смог таки встать, но его тут же потянуло куда-то в сторону, и он, споткнувшись, нелепо упал, пропадая из виду. Валерий поискал за пазухой ружье, но того на месте не было. Куртка была расстегнута, оружие выпало. Он забился, словно выброшенная на берег рыба, тщетно пытаясь сбросить врага, но огромный вес нападавшего в совокупности с железной хваткой не позволили ему вырваться. Не менее чем 100-килограммовая туша навалилась на Кена всей своей тяжестью, и он ощутил, как одна его рука вдруг оказалась в железном захвате. От резкой вспышки неимоверной боли чуть выше локтя у него потемнело в глазах. Он попытался вырвать руку, но она была будто в железных тисках. Враг угрожающе зарычал, подобно дикому зверю. Низко, утробно, злобно. У Валерия похолодело внутри. Он понял, что его держат не только руками, но и зубами. И новая вспышка боли, едва не лишившая Валерия сознания, заполнила собой все вокруг. Эта тварь, словно собака, трепала его руку, пытаясь оторвать от нее кусок. Кен еще раз сделал попытку освободить руку, на этот раз осознанно подав локоть на него, затем резко дернув. У него получилось. Он сразу же попытался вернуть противогаз на место, дышать становилось все труднее, однако успел только немного приоткрыть дыхательные пути и сделать лишь один вдох. Затем почувствовал, как железные руки хватают за воротник и выгибают назад туловище до треска в пояснице. Горло сдавило воротом кофты, вновь перекрыв дыхание. Глаза заслезились. Тварь зачем-то приблизила свою хрипящую пасть вплотную к его шее, и Кен вдруг остро осознал, зачем. Он заорал, стиснув зубы и, напрягая все силы, резко развернул свободную часть туловища, закладывая всю энергию в удар, и сразу почувствовал, как локоть врезается в чью-то голову. Он повторил это еще раз и еще. Хватка внезапно ослабла, и уже почти отрубившийся Кен смог закашляться, наполняя грудную клетку живительным воздухом. Он успел повернуть голову доступной частью обзора, пытаясь найти второго. Тот уже был недалеко. Подняться псих, очевидно, так и не смог, и теперь медленно полз к ним, и следом на Кена обрушился настоящий град чудовищных ударов. Враг молотил его по спине и затылку. Валерий захрипел и уперся в землю в отчаянном стремлении приподнять туловище и развернуться. Как вдруг его руки наткнулись на что-то металлическое и очень знакомое. Уже поплывшее сознание заставило пальцы скинуть предохранитель, наугад выставить за спину ствол и дернуть спуск. Бекас подпрыгнул на плече, зарываясь ручкой в сырую землю. Оглушительный звон, заполняющий голову, но затем плавно затихающий в правом ухе. Обмякшая жирная туша, лишившаяся полголовы, мешком повалилась на бок. Валерий словно в тумане перевернулся и сел, лихорадочно дергая цилиндр затвора и направляя дробовик в сторону парня. На какую-то секунду он опередил попытку вцепиться ему зубами в ногу. Хлопок, ружье не сильно толкнуло руку, и десяток свинцовых шариков превратил голову психа в бесформенную тряпку. Щуплое бледное тело, будто мешок с костями, неуклюже упало на землю. Кровь, пульсируя, забилась из него, быстро образуя лужу. Валерию очень хотелось перевести дух и прийти в себя, но он усилием воли заставил себя подняться и поправить противогаз. Стекло запотело внутри и было чем-то испачкано снаружи. Он сделал несколько глубоких вдохов, заодно приводя в норму бешеный сердечный ритм, и, стянув противогаз, быстро вычистил его, используя кофту. Тот был весь измазан кровью. Кен представил, какой у него сейчас видок, должно быть скверный. «Маша», — подумал он, надев защиту обратно, — «как же ты, мать твою, была права, надо не забыть сказать ей спасибо за то, что все-таки заставила его взять с собой дробовик. Вот это приключение». Рука напомнила о себе неприятно покалывающей в боли в трицепсе, и Валерий посмотрел на пострадавшую часть тела. На толстой коже его куртки чуть выше локтя красовался настоящий слепок неполного комплекта зубов, чуть не убившего его толстяка. Толстую свиную кожу нападавшему прокусить оказалось не по силам, но Кен даже думать боялся, во что превратился его трицепс. По ощущениям, там воспаление размером с доброе яблоко. Он посмотрел на нападавшего и сразу признал в нем пожилого тучного мужчину, которого избивал психопат. «Вот так новость! Это что же я тебе такого плохого сделал?» – угрюмо произнес Кен, брезгливо переворачивая труп ногой. Теперь он хотел найти подтверждение нового, вновь открывшегося для него обстоятельства. Только сейчас он начал понемногу осознавать, как ему все это время везло. След укуса отыскался сразу на тыльной стороне ладони. Старик, очевидно, сам подставил ее, пытаясь защититься. Теперь стало ясно как день, что сумасшествие парня, каннибализм такой же невменяемой женщины и едва не сожравший его старик с такими же симптомами беспричинной агрессии и животной свирепости – не случайность и не совпадение. Женщина была тяжело ранена, ее ногу насквозь прошила толстая арматура, но она все равно пыталась его преследовать, несмотря на крайне тяжелую травму. И этот псих – парень тоже совершенно неадекватный. Валерий все лицо ему разворотил, он наносил такие удары, от которых уйдет в аут профессиональный боец. Получив такие повреждения, человек должен как минимум потерять сознание, и это при самом удачном стечении обстоятельств. А так, кровоизлияние в мозг и привет бабушке. А по какой причине у нескольких человек в одном городе на одном квадратном километре могут проявиться одинаковые симптомы? Ответ в контексте последних событий напрашивался один. Биологическое оружие. Похоже, что оранжевое облако гораздо опаснее, чем он думал. Это уже не радиация, а гораздо более коварная штука. Конечно, Валерий мог бы ошибаться о применении подобного оружия, он ничего не слышал. Конечно, всякие ходили в народе мифы, но нельзя было уверенно сказать, есть ли такое вообще. Но иначе объяснить странное поведение трех последних субъектов он не мог. Снова вспомнился этот лишенный нормального разума взгляд. На всякий случай, все-таки убрав бекас под куртку, поставив на предохранитель, Кен быстрым бегом двинулся прочь от места, на котором только что ему пришлось убить двух человек. Нужно как можно быстрее вернуться в магазин, забрать блондинку и оперативно убираться из города. Если все обстоит именно так, как он думает, то дела у них крайне паршивые, скоро в городе будет очень страшная эпидемия. Но когда до перехода в трущобу, за которым и был Кенов магазин, оставалось каких-то 200 метров, из-за дома на противоположной переходу улицы выскочил мужчина, одетый в серый костюм, на шее болтался галстук. Он в нерешительности остановился, словно не знал, куда двигаться дальше. Затем заметил Валерия и зачем-то поднял руку, указывая на него пальцем, а в другой руке Кен разглядел молоток. За ним выскочил еще один средних лет, коренастый мужчина, его плечо было густо залито чем-то бордовым. Мужик в костюме отчего-то громко заржал, не сводя с Валерия указательного пальца, а еще через мгновение громко заорал. «Стой, где стоишь, тварь!» И со всех ног рванул к нему. Насколько успел рассмотреть Кен, мужику было далеко за 40, а может и за 50. Волосы седые, из-под пиджака выдавалось солидное брюшко, однако бежал он с такой ужасающей скоростью, какой позавидовал бы и профессиональный спринтер. Даже Кен со своей комплекцией легкоатлета и недюжинной подготовкой не смог бы так быстро бегать. «Куда там этому старику?» Тот, что помоложе, тоже рванул за ним. Повинуясь хлынувши в кровь огромной дозе адреналина, Валерий бросился вперед, на бегу расстегивая куртку и извлекая дробовик, который успел уже спрятать. Достать и снять его с предохранителя он вряд ли бы успел. А драться с двумя людьми, очевидно зараженными этой дрянью, один из которых вооружен молотком, было бы самоубийством. К тому же Кен уже пробежал солидное расстояние, и организм, давно отвыкший от километровых кроссов в противогазе, начал испытывать кислородное голодание. «Час от часу не легче», – рычал Валерий. Темп начал замедляться, сердце учащенно бухало в груди, отдавая виски. Он с большим трудом подавлял в себе желание сорвать противогаз и глотнуть свежего воздуха. Тяжелые шаги бегущих за ним зараженных стали слышны даже сквозь толстую резину. Валерий не хотел оборачиваться, боясь сбить и без того почти невозможное дыхание, но знал, дистанция между ним и несущимися позади людьми быстро сокращается. Он выбежал на проезжую часть, с которой уже хорошо был виден его магазин. На улице все так же стояли десятки людей. Из последних сил, цепляющийся за реальность сознания, вытолкнула мысль: «Стрелять лучше по ногам». Неизвестно, чем все это закончится, не хватало, чтобы его осудили за применение огнестрельного оружия на поражение к безоружному. Тем более, что те, кто за ним гонятся, явно находятся под влиянием какого-то неизвестного химиката или вируса, а значит, не несут ответственности за свои действия. Конечно, засудят и за то, что он вообще применил его без разрешения властей, но так он хотя бы никого не убьет». Голова гудела, организму катастрофически не хватало кислорода, но снимать противогаз под угрозой заражения ни в коем случае нельзя. Глаза взволнованных, пока еще ничего не понимающих людей уставились на выбегающего из перехода человека в противогазе с ружьем в руках. Валерий успел лишь крикнуть: «Уходите!», но крик вышел слабым, скорее даже хрип, вряд ли его кто-нибудь услышал. Он резко затормозил и, разворачиваясь, присел, изготовившись для стрельбы с колена. До противников было 10 метров. Они бешено неслись на него с несвойственной человеку быстротой и гримасой ярости на лице, настолько неподдельной и злобной, что не оставалось никаких сомнений в их намерениях. Колебаться ни времени, ни желания не было. Почти не целясь, Валерий утопил спуск. Черная дуло бекаса сверкнула огненной вспышкой, и в это же мгновение заряд картечи вырвал у молодого часть бедра. Кен резко дернул цевье и перевел мушку на второго. Еще раз хлопнуло, колено и сустав мужика в костюме словно смело, оставив болтаться нижнюю часть ноги на двух небольших лоскутках кожи. Утративший опору человек тут же упал, инерция, создавшаяся в результате набранной им скорости, протащила его еще около метра. Человек сразу же попытался встать, но почти оторванная нога не позволила ему пробыть в вертикальном положении секунды. Мужчина снова рухнул на землю в каких-то 2 шагах от Кена, истошно вопя и держась за свою изувеченную конечность. Казалось, он только что обратил на нее внимание. С рваных лохмотьев на том месте, где еще минуту назад было колено, брызгала кровь в такт сокращением колотящегося от быстрого бега сердца. Со вторым ситуация была похожая. Валерий попал ему чуть ниже паха, похоже, повреждена артерия. Из внушительной дыры в бедре бился фонтан. Под ним стремительно растекалась бордовая лужа. «С такой интенсивной кровопотерей должны умереть через 5-10 минут», — отметил Валерий. «Это все равно, что убил. Стоило ли пытаться минимизировать урон?» Он сам ужаснулся своим действием. Стрелять с дробовика по людям ему до сегодняшнего дня не доводилось. Все больше с автомата на войне предпочтительно нарезное оружие, оно в принципе тоже ранение оставляет, будь здоров. Но картечь, она с близкого расстояния делает в человеке просто огромную дыру, а конечности вообще отрывает. На зараженных Валерию было жутко смотреть, осознавая, что это его рук дело». Травмы были ужасные. Оба раненые им люди однозначно 200-е. Этого он не хотел. Появилось неприятное чувство вины, уже знакомое по тому случаю, когда он со злости пальнул по колесу внедорожника на Орджоникидзе. Одно дело воевать при вооруженном конфликте в непосредственном контакте с врагом, где все понятно, здесь свои, там враги, И совсем другое – стрелять по гражданским, когда непонятно, что вообще вокруг происходит. Он огляделся. Столпотворение жильцов заметно поредело. Многие поспешили скрыться в своих домах. В основном это были женщины с детьми, другие же, чей инстинкт самосохранения был притуплен или вовсе за время мирной жизни деградировал, с интересом наблюдали за развернувшимся спектаклем. По лицам было ясно, что они потихоньку начинают понимать, как именно плохо обстоят дела, но пока еще не до конца. Если бы знали все наверняка, эти улицы уже давно бы опустели». Когда дышать стало легче, он также с бекасом в руках направился к магазину, стараясь не обращать внимания на подозрительно косые взгляды окружающих, но не выпуская их из виду. Сейчас внутри Валерия билось друг с другом две противоположности. Одна говорила, что людей нужно предупредить о грядущей опасности. Помочь им выбраться из города он не может, но предупредить это ведь несложно. Другая половина твердила, что этого ни в коем случае нельзя делать, иначе из магазина без жертв им не выйти. Народу срочно понадобится оружие, и они его очень настойчиво, мягко говоря, будут требовать. Кен был почти уверен, что, узнав о нависшей угрозе в виде взбешенных людей, заразившихся от облака, которое вскоре поглотит весь город, многие, не задумываясь, убьют за право обладанием даже такого жалкого комплекта, какой сейчас есть у него. Противогаз и ружье, кожаная куртка тоже в счет. Он знал, на что способны люди, сбитые в толпу, объединенные одной единственной целью – выжить. Не исключено, что у кого-нибудь из жильцов тоже есть огнестрельное оружие. Тут даже пукалка-мелкашка может явиться серьезной проблемой. Пойди догадайся, с какой стороны этой толпы может прилететь пуля. А ведь бронежилетов у них нет, и голова всего одна, запасных не носим. Он заставил заткнуться свою жалость и пройти мимо, ничего никому не говоря. Ему нужно еще вывести из города Машу, он за нее отвечает головой перед ее братом, а если из-за своей сердобольности он ее потеряет, то точно не будет чувствовать себя лучше, чем сейчас. Но отвязаться от тяжелых дум о том, что вскоре будет с этими людьми, никак не получалось. Еще немного, и здесь все накроет облаком. А это говорит о том, что люди, глядящие на него, кто-то обеспокоенно, кто-то с завистью, кто-то с недобрым блеском в глазах, гарантированно обречены. Не исключено, что загадочный вирус или химикат уже попал в их организмы, но его концентрация слишком низка и не способна значительно повредить психику. Поэтому Кен благоразумно не снимал противогаз, несмотря на то, что все лицо, голова и шея ужасно зудели. Стекло внутри запотело, а стекающий с лица пот неприятно хлюпал у подбородка, образовав липкую лужицу. Вдруг издали послышался скрежет тормозов и следом гул набирающего обороты мощного мотора. Звук быстро приближался, и вскоре на улицу влетел огромный Nissan Patrol. Без остановки сигналя он разогнал толпящихся людей и где-то на середине дороги остановился, оставив на асфальте черные полосы, сгоревшие от резкого торможения резины. Дверь джипа распахнулась, и из машины выбрался богатырского телосложения якут, метра под два ростом и габаритами, пожалуй, под стать своему автомобилю. Не вглядываясь в толпу людей, он глухим басом проревел: «Саяна! Саяна!» Он захлопнул дверь и поставил машину на сигнализацию. Потом набрал в грудь воздуха, видимо, хотел было снова позвать Саяну, но Кен уже видел, как от толпы отделилась девушка с годовалым ребенком на руках и быстрым шагом направилась к нему. Богатырь с облегчением выдохнул и разблокировал дверь автомобиля. По его виду было понятно, только что у него рухнула гора с плеч. Он не стал ждать девушку и сам поспешил к ней навстречу. «Сейчас он посадит жену в машину и укатит во свояси», — думал Валерий. «Все правильно, лишние люди ему не нужны, спасать больше некого. На выпускника Института благородных девиц он однозначно не похож. Поэтому, если ты собираешься что-то сделать», — сказал себе мысленно Кен, — «то делай это прямо сейчас, другого шанса может и не быть». Дернув затвор, он быстрым шагом направился к Ниссану. «Даже не думай, парень», – проревел Верзила, несмотря на то, что одет он был прилично в дорогую шелковую рубашку голубоватого оттенка и выглаженные черные брюки, Вид у здоровяка был бандитский. Кен присмотрелся к нему. Лакированные туфли точно не из дешевых. Из нагрудного кармана рубашки выглядывают очки в золотистой оправе. Борцовскую бычью шею обвивает толстая золотая цепь. Ремень из красиво тесненной каким-то замысловатым узором кожи, полированная пряжка играла молочно-желтым оттенком. В центре красовался какой-то якутский символ. «Бивень мамонта», — определил Валерий. «Что еще?» Большие золотые часы отлично сидели на левой руке, на манжетах сверкали запонки того же рыжего цвета. Все говорило об очень высоком статусе этого буйвола. Должно быть какой-нибудь чиновник, их тут как собак нерезанных развелось. В Якутии, согласно статистике, до 9 чиновников на 1000 душ населения – это слишком много, а начальников и того больше. Работать некому, все учились на руководителей, все рулят. Но Валерий не смог вспомнить, чтобы он хоть раз его где-нибудь видел. Машину помнит, она нередко стояла возле дома напротив. Мужика явно не беспокоило, что стоянка здесь запрещена. Еще он пару раз встречал его жену, но с самим Верзилой точно никогда не пересекался. Такого лосяру трудно не запомнить. Не исключено, что мужик крупный предприниматель или что-то в этом духе. Будучи сам не чужд спорту, Кен автоматически отметил еще кое-что. Осанка, походка, манера держать руки чуть согнутыми в локтях и уклон головы выдавали в нем бывшего спортсмена. Вероятно, борца, а может и не только. «Я и не думаю», – рассмотрев здоровяка, ответил Валерий. «Мне нужно с тобой поговорить». Он решил, что раз уж великан сходу начал ему тыкать, то и он имеет полное право обращаться к нему на «ты». Да и проще так, чего любезничать. «Да», – пробаритонил детина и зачем-то сделал несколько больших шагов по направлению к Кену. «И о чем же?» Его намерения были понятны – сблизиться, тем самым лишив его преимущества в дистанции и обеспечить себе возможность сделать с ним что-нибудь нехорошее. Валерий ему такой возможности не дал, он отступил на 3 метра, на ходу демонстративно наставляя ружье ему в живот. Стоявшая с ребенком на руках сбоку от мужа девушка тихо ойкнула и спряталась ему за спину. Нормальная реакция. «Не стреляйте, пожалуйста», – попросила она, – «у нас ребенок». «Помолчи, Саяна», – пробасил здоровяк, – «чего ты хочешь?» Он испытующе посмотрел на Валерия, недовольно сверляя его черными бусинами глаз. Взгляд был жестким и уверенным. Наставленный в живот дробовик нисколько его не пугал. «Сперва я скажу, чего бы мне не хотелось». Валерий мирно опустил оружие. «А прежде всего, мне бы не хотелось никого убивать, поэтому стрелять я точно не буду, если, конечно, ваш муж», – он обратился к Саяне, – «будет достаточно благоразумен, чтобы не делать резких движений, тем более глупостей». «Ха, хорошо», – коротко согласился великан, – «никаких глупостей. Так что же ты хочешь?» Он снова, только уже осторожно, попытался приблизиться к Валерию. «Дистанция не менее 3 метров». Резко осадил его Кен, вновь поднимая дробовик. «Олег!» Девушка взяла здоровяка за плечо и потянула назад. Тот поддался и снова оказался на прежнем месте. «Как скажешь, босс!» Развел он руками. «Ну так о чем же пойдет речь?» «Разговор будет деловым», немного подумав, ответил Валерий. «Но прежде чем мы его начнем, я бы хотел кое-что уточнить. Скажи, Олег, ты сейчас из центра приехал?» Олег кивнул. «Да, с него». «И как там обстановка?» Издали во время их разговора периодически доносились приглушенные хлопки и стреляли одиночными. Кен затруднялся сказать, с чего, но походило на АК. Выстрел с ружья сопровождался длинным эхом и звук звонкий. «Как раз к беседе», — подумал Валерий. «Там сейчас опасно», — многозначительно заявил он, тремя этими словами, по своему мнению, объяснив все, но Кену нужны были подробности. «Что именно происходит в центре, вкратце?» Олег нервно оглядел толпящихся вокруг людей с интересом прислушивающихся к их разговору, но старательно делающих вид, что на 2-метрового верзилу и о чем-то беседующего с ним оружейника им по большому счету наплевать. «Люди взбесились», – вполголоса сообщил Олег. «Бросаются друг на друга, избивают и даже убивают. Ситуация очень похожа на фильм ужасов про конец света. Если в 2 словах, то как-то так». Валерий испытал острое желание выпить водки. Олег тем временем заметно нервничал. «Парень, времени мало, давай к делу, что тебе нужно?» «Понятно. Кен и сам подумал, что следует поторопиться, но уточнить еще одну маленькую деталь тоже было необходимо, чтобы правильно нагрузить разговор и наделить великана мотивацией помочь ему». «Значит, ты понимаешь, почему я ранил тех людей?» Выражение «ранил» было крайне завуалировано. В 20 метрах от них лежали два однозначных трупа. «Догадываюсь», – коротко прогудел Олег. «Отлично, тогда еще вопрос. Теперь уже по существу. Скажи, Олег, а тебе есть чем защитить свою семью?» Здоровяк нахмурился. «Смотря что ты имеешь в виду». Кен поднял дробовик на уровень глаз, демонстрируя его Олегу, потом пальцем указал на противогаз. «А ты хочешь сказать, что у тебя много такого добра?» – удивленно поднял брови великан. Валерий ничего не ответил, он молча развернулся и тем же пальцем указал на вывеску своего магазина. «Дом с оружием», – задумчиво пробасил Олег. «Стало быть, ты владелец этого самого дома?» «Нет», – помотал головой Кен, – «за дом я плачу аренду. А вот оружие, боеприпасы и много еще чего интересного и очень дефицитного в грядущие тяжелые времена – все мое. Придем к соглашению, выберешь все, что понадобится, в разумных пределах, разумеется». Олег однозначно хмыкнул. «Ладно», – поразмыслив немного, ответил он, – «но я еще не согласен. То, что ты предлагаешь, действительно крайне мне необходимо. Давай поглядим, устроят ли меня твои условия. Как я понял, тебе нужна моя машина». «Для чего?» «Мне надо вывести оружие и еще двоих человек из города», – выдал готовый ответ Валерий. Он решил договориться сразу из-за Сергея. Он, конечно, мог уже выбраться из города, но тогда странно, что не заехал в оружейку за сестрой, хотя кто знает, как у него все это могло проиграться. Не исключено, что придется спасать его. Во всяком случае, не помешает проверить его квартиру. «Это мне и так ясно», – махнул рукой здоровяк. «Оружие понятно, здесь», – он указал рукой на магазин. «Человеки тоже там?» «Один», – коротко ответил Валерий. «Второго, возможно, придется поискать в городе». «Значит, давай поступим так. Мою семью, твоего человека, который здесь, и оружие вывозим ко мне на дачу. Это 13-й километр Вилюйского тракта. Там высокий забор, решетки на окнах, стены крепкие, двери железные. К тому же это весьма далеко от города, они там будут в безопасности. А мы с тобой поедем искать других твоих и моих близких. Мне тоже нужно найти кое-кого, и помощь человека, владеющего оружием, мне, как и тебе, я думаю, не помешает. Я думаю, в грядущие, как ты выразился, тяжелые времена, помимо оружия и тому подобного, еще нужны крепкие союзы на взаимовыгодных условиях. Что скажешь? Договорились?» Олег снова сделал шаг к Валерию и протянул свою здоровенную, словно лопата, ладонь. Как раз этой манипуляции Кен и опасался. Рукопожатие в данном случае могло оказаться по отношению к Валерию вовсе не дружеским жестом. Если Олег рукопашник, то меньше чем за секунду его рука может оказаться в железном захвате. Тогда дробовик в другой руке станет помехой, так как использовать его он попросту не успеет. Ведь Олег, хоть и вел себя, будто обсуждал с ним детали взаимовыгодной сделки, мог расценивать его предложение как нечто вроде не оставляющего другого выбора условия. Мол, не поможешь сам, тебя придется убить, а машину я все равно заберу. Он ведь не знает, что у Кена добрые намерения. У него на противогазе этого не написано. Сломанная правая рука сделает его не самым лучшим защитником, ведь стрелять с левой он даже ни разу и не пробовал. Но ладонь Олега была протянута, и в любом случае нужно было ее пожать. Теперь остается надеяться, что Маша, будучи совсем не глупой девушкой, все это время наблюдала за ним из окна, и в нужный момент рука у нее не дрогнет. Только бы учла кучность, при таком расстоянии разброс картечи будет не слабым, а то положит его рядом с врагом. Это не по фанеркам в тире стрелять или по бутылкам на природе. С живыми людьми дело обстоит сложнее. Но рукопожатие прошло мирно, переживания Валерия оказались напрасными. Здоровяк, будто прочтя в его глазах опасения, не выпуская руки, негромко сказал: «Парень, я, может быть, не всегда был честным человеком, но к сделкам отношусь серьезно. Иначе бы я не стоял здесь с тобой и не тратил напрасно время. Не забывай, что я доверяю тебе ничуть не больше, чем ты мне, ведь я даже имени твоего не знаю. Поэтому предлагаю сразу взяться за дело, а то твой близкий, похоже, тоже нервничает». Он взял Валерия за плечо и, не делая резких движений, аккуратно развернул его к магазину. «Она уже давно там сидит», — сказал Олег, указывая на амбразуру разбитого окна, из которого торчал вороненый ствол Бенелли. «Да уж», — Валерий улыбнулся, — «конспиратор из Маши не очень. Ее канареечных расцветок одежду было бы хорошо видно и со 100 метров. Ствол почти весь из окна высунула, сама бы уже вся вышла на улицу. Но следовало признать, девушка отреагировала правильно и подстраховала Валерия в нужный момент. Противогаз на месте, Мария не расслаблялась. «Молодец», — мысленно похвалил ее он. «Ну все, тогда подгоняй машину вплотную к дверям, загружаемся и едем, у нас уже все собрано. И меня Валерием зовут, если что». Здоровяк кивнул и, коротко бросив жене «давай в машину», открыл ей дверь на заднее сиденье. Девушка молча подчинилась, а Кен направился к магазину, на ходу жестами отдавая распоряжение Марии открыть замок. На погрузку ушло 5 минут. Все необходимое Маша уже распихала по сумкам и коробкам, спешно загрузились. Олег вооружился карабином в Вепрь-308 и даже переоделся в легкий охотничий костюм «Барс». Надел противогаз на себя и Саяну, размера грудного младенца, к сожалению, не было. И на Айтала, так звали сына Олега, нахлобучили респиратор, хоть какая-то защита. Валерий и Маша тоже переоделись в камуфляж-горку. Кен обменял свой бекас на Сайгу МК, долго мялся между ней и Сайгой 12, но пришел к выводу, что нарезное оружие было сейчас более актуальным, нежели гладкоствольное. Не исключено, что придется стрелять по людям-врагам, когда рядом с ними будут люди свои. Очень не хотелось бы кого-то ранить. Набив патронами 2 запасных магазина, он распихал их по подсумкам разгрузки и напоследок окинул взглядом почти пустое помещение своего маленького магазинчика. Они смогли загрузить в патруль большую часть своего малогабаритного товара. Большая часть ассортимента хранилась на охраняемом складе. Магазин пополнялся раз в неделю. И сейчас помещение казалось давно необитаемым, если не сказать брошенным. Когда еще придется сюда вернуться, Валерий не знал. Здесь он оставлял самого себя. Дом с оружием был достижением всей его жизни, результатом многолетних трудов и воплощением его мечты. Теперь это просто пустая комната с разбитыми витринами и разбросанным по полу мусором. Сигнал клаксона с улицы не позволял расставаниям затянуться надолго, и он был вынужден спешно покинуть свое уже бывшее рабочее место. Выйдя на улицу, он увидел, как мужчина 50 лет, одетый в джинсы и спортивную куртку, очень настойчиво тарабанил в окно водительского сиденья Ниссана. Внедорожник был взят в полное кольцо почти всеми жителями этой улицы. Путь к автомобилю был заблокирован. По большей части вокруг машины толпились женщины и дети. Те, кто в себя верили и не были обременены детьми, ушли сразу после тех, у кого был спасительный автомобиль. Валерий подумал, что больше всех, наверное, повезло тем, кто жил на окраинах Якутска. У них больше шансов. Здесь же остались обреченные, и как бы Кен не хотел помочь им, это было физически не в его силах. Джип забит под завязку. Конечно, пару человек они, впрочем, могли бы еще взять, но Валерий не знал, как отреагирует на это Олег. Все-таки машина его, а значит, и решение в этой плоскости может принимать только он. Валерий может лишь попытаться повлиять на Олега со своей стороны и дать им несколько оружий с противогазами, но не больше. Он почему-то сомневался в том, что Олег согласится принять попутчиков. Как-то не производил он впечатления такого добряка. Но время шло, нужно было как-то пройти к машине. Дядька в синей спортивной куртке все так же барабанил в тонированное окно, только уже более настойчиво. Из стоящего вокруг гула было сложно выделить отдельные слова и совершенно невозможно расслышать фразу. Но это было и не нужно. Смысл происходящего вокруг автомобиля был ясен и без слов. Олег завел двигатель и громко газанул так, что патрол угрожающе завибрировал, будто вот-вот сорвется с места. Мера подействовала лишь частично. Несколько человек, не желая испытывать судьбу, убрались с дороги по добру по здорову, но большинство даже не шелохнулось. Люди стояли как вкопанные, не думая сходить со своего места, по-видимому, осознавая свою обреченность. Если они не погибнут под колесами этого джипа, то сойдут с ума, отравившись оранжевым облаком, либо их разорвут обезумевшие от этого же самого образования люди. Он попытался протиснуться сквозь ряд плотно стоящих друг к другу жильцов, но какой-то мужик нахально оттолкнул его и перегородил собой дорогу. Выпятив грудь вперед и по-наполеоновски сложив руки, он пояснил: «Только через мой труп придется тебе, парниша, поделиться кое-чем». Кен хмыкнул. «Как скажешь», — холодно произнес он и, подняв карабин над его головой, дернул спуск. Воздух сотряс одиночный выстрел, и на короткое мгновение улица погрузилась в абсолютную тишину. Нагловатый мужчина, мешающий Валерию пройти, ретировался первым, молча и быстро. Следом попятились другие, и толпа снова недовольно загудела, однако проявлять агрессию больше никто не решался. Через минуту в непосредственной близости от автомобиля остались лишь несколько женщин преклонного возраста. Окно патруля неспешно поползло вниз, и оттуда возникла голова бизнесмена. «Валера, давай уже, погнали!» «Погнали!» – вздохнув, ответил он и направился к Ниссану. Когда он открыл дверь и плюхнулся на удобное переднее сиденье, отделанное дорогой кожей с инкрустациями из разных дорогих материалов, к машине подошла одна из пожилых дам. Коротко постучав костяшками пальцев по тонированному окну, она обратилась к Валерию. «Молодой человек, откройте, пожалуйста, много времени не отниму, обещаю». Кен вопросительно посмотрел на Олега, но тот лишь раздраженно отвернулся к окну, однако на педаль газа не давил. Валерий расценил это как согласие на просьбу женщины и нажал на стеклоподъемник. Окно плавно стекло вниз, и дама несколько секунд жалобно смотрела Кену в глаза, а потом тяжело вздохнула и тихим голосом попросила: «Ребят, возьмите хотя бы деток». И, не дожидаясь ответа, поспешно уточнила: «Только двоих. За своего внучка прошу и у соседки дочь. Хотя бы их увезите из города, а? Мы уж сами как-нибудь выберемся и заберем, только скажите, где будете. У вас же место есть свободное. Они же маленькие, много не займут. Мы им еду и одежду с собой в рюкзаки собрали. Пожалуйста, возьмите, пропадут же ребятишки ни за что, ни про что. Не убережем, вон что творится-то». Она не могла сдержать слез, и те хлынули из ее глаз, мешая ей говорить. Женщина горько заплакала, она порылась в кармане своего пальто и достала оттуда цветастый платок. Пока она всхлипывала, вытирала глаза, Валерий снова повернулся к Олегу. Тот сидел, положив руки на руль, и тоже смотрел на старушку. «Что думаешь?» – заговорил Кен. «Сможем взять двух деток?» «Ну так давай же, тащи, женщина, своих малышей!» – пробасил здоровяк и бросил короткий взгляд на заднее сиденье. «Для пары хороших ребят у нас место найдется». Валерий тоже обернулся и обратился к Маше. «Ты далеко противогазы убрала?» «Да нет, не очень. А что, нужны?» – удивилась Мария. «Нужны. Достань штук 10. Раздадим людям, хоть чем-то поможем. И 3 ружья дай каких-нибудь». «Великодушно», – откомментировал его жест Олег. «И проследи, чтобы та женщина и ее соседка тоже получили по противогазу». Не обращая внимания на сарказм здоровяка, добавил Кен. Пока пожилая женщина готовила детей в дорогу, Мария достала противогазы и, сложив их в черный пакет для мусора, потянулась к сумкам с помповиками. Валерий тем временем вышел из машины и глазами пробежался по скоплению людей, выискивая подходящую кандидатуру для владения набором выживальщика, остро осознавая бессмысленность этой затеи. Противогазы никого не спасут, если он кому и поможет, то лишь тем, кто станет обладателем ружья. А окажутся ли они достойными людьми, помогут ли кому-то выбраться или сразу же пойдут грабить магазины, а может даже убивать, насиловать? Валерий не знал, он лишь испытал желание помочь. Дать хоть какой-то шанс на выживание, хоть кому-то. Но глаза его натыкались все больше на враждебные взгляды. Таким Кен бы давать ружье не решился. Пулю в спину никому получить не хочется. Он простоял так около минуты в нерешительности, разглядывая толпу, но так никого и не смог найти. Дать оружие женщине Валерий тоже считал неблагоразумным. Для большинства представителей слабой половины ружье – это бесполезная палка. Его может отнять кто-нибудь более сильный, и неизвестно, что из этого выйдет. От толпы снова отделилась та пожилая дама, ее сопровождали среднего возраста женщина и двое малышей, очевидно, мальчик и девочка. Последняя оказалась немного старше, они быстро зашагали к Ниссану, дети не успевали за взрослыми, и те торопливо тащили их за руки. Мальчишка упирался. Валерий уже хотел открыть дверь авто и дать Маше отбой по ружьям, оставив рядом с машиной только пакет с противогазами. Раздавать их тоже уже нет времени. Но вдруг он увидел того парня в синей рубашке и галстуке, офисного работника, который объяснял им, что произошло. Он не вызывал нехороших впечатлений, лицо у парня казалось добродушным, вид был немного растерянным. Внешность, конечно, может быть крайне обманчивой, Кену не раз приходилось в этом убеждаться. Порой свирепый, на первый взгляд, человек на деле может оказаться редким добряком, а бабушка, божий одуванчик, может лихо окатить тебя матом, да так, что ты еще новых слов узнаешь, а еще тростью добавит. Но долго Кен думать себе не дал, он подозвал клерка, когда они встретились взглядами. Мария тем временем вынесла пакет из машины, отдав его Валерию, стала надевать на детей респираторы и помогать усесться в джип. Парень подошел без лишних вопросов, а Валерий также без них вытащил из пакета один дробовик и зарядил его дробью. Передавая ружье парню, он на всякий случай спросил: «Могешь?» «Могу», – кивнул тот, удивленно прижимая оружие. «Даже охотничий билет имеется и разрешение на гладкоствол». «Хорошо». Кен не удивился, в Якутске много кто увлекается стрельбой и охотой, и разрешение на хранение гладкоствольного оружия можно найти, если не у каждого пятого, то у восьмого жителя точно, именно поэтому его бизнес был фактически беспроигрышным. Он поставил перед ним пакет. «Здесь еще два и противогазы, раздашь, кому посчитаешь нужным. Тебя как зовут?» «Меня?» – парень растерянно указал на себя. Было понятно, что он слегка выпал из реальности. Наверное, причиной тому явилось попавшее в его руки ружье. «Меня Артем зовут». «Артем», – выждав паузу, обратился к нему Кен. «Если сможешь вытащить еще кого-то, помимо тех, кому дашь стволы, мой тебе респект. В остальном действуй по обстоятельствам». Они еще несколько секунд смотрели друг другу в глаза, потом парень опустил свои, и они уперлись в помповик в его руках. Валерий не стал ждать, когда он придет в себя, и ногой подтолкнул к нему мусорный мешок с их теперь единственной надеждой на спасение. Парень этого еще не понимал, а вот он, Кен, понимал это очень хорошо, даже слишком. На душе было мерзко, но это все, что он готов был для них сделать. Он не мать Тереза, ему нужно думать о себе и о своих близких. Спасать тех, кого может и кого знает, а не всех, кого видит. «Все, Артем, пока тебе», – отчего-то грубо произнес Валерий, злясь то ли на себя, то ли на растерянного клерка, то ли на всех сразу. Быстро пожав пятерню парня, он стремительно влез в автомобиль и едва успел захлопнуть дверь, как джип, пробуксовав, сорвался с места, оставляя за собой облако выхлопных газов вперемешку с запахом горелой резины. Они тронулись вовремя. Не успел Ниссан покинуть улицу, как из перехода между домов начали выбегать люди. На первый взгляд они казались нормальными, но при внимательном рассмотрении становилось понятно – это не так. Лишь немногие из них выглядели опрятно, остальные же были измазаны грязью и кровью. У некоторых отсутствовали конечности. Свирепые, с пылающими ненавистью глазами, они неслись со всех ног, спотыкаясь друг от друга, с палками в руках, кусками арматуры. У какого-то молодого парня Кен разглядел увесистый камень или кирпич. Лица их были перекошены яростью. Одни что-то кричали, другие смеялись, третьи просто злорадно улыбались. Но Валерий точно не назвал бы это улыбкой. Плотоядный оскал, в глазах бешенства. «Валера!» Маша, видимо, хотела приложить руки к рту, но те наткнулись на фильтры. «Они же туда бегут!» Кен не ответил. Какое-то время спустя со стороны дома с оружием раздались выстрелы. Одиночные, с долгим эхом. Кен ждал их. Он даже начал считать, но на четвертом хлопке один из зараженных выбежал на дорогу, оказавшись прямо перед джипом. Олег сбил его левой частью бампера, слегка вильнув автомобилем в бок. Человека сразу же затянуло под колеса. Послышался неприятный хруст, когда Ниссан слегка подскочил, проезжая по его ногам. «Маша, пристегнитесь там все!» – крикнул Валерий. «Да», — поддержал меру безопасности Олег. «Саяна, держись там крепко». На заднем сиденье зашуршали, защелкали замки. Мария взяла ситуацию под свой контроль. Малышей Вадима и Аню пришлось пристегнуть одним ремнем, их оказалось только три. Айтала она пристроила Саяне под куртку и помогла застегнуть молнию. Сам Кен уже давно принял все меры, больше по привычке. У него стремление к безопасности было в крови. «Сел в машину, пристегнись». Здоровяк тоже, судя по всему, к таким вопросам относился серьезно. Сразу после этого еще несколько взбешенных с разъяренными лицами бросились на машину с той же стороны, что и первый, но не причинили никакого вреда. Скорость была слишком высокой. Олег выжимал из Ниссана что мог, но приходилось часто притормаживать, объезжая разбитые автомобили и просто неимоверное количество трупов. Столько мертвых людей Валерий не видел, пожалуй, даже на войне. Трупы просто нельзя было сосчитать. Какие-то растерзанные с выпущенными наружу внутренностями, другие разбитые о дома. Они лежали, сидели, висели повсюду, куда бы Кен ни направил взгляд. В покореженных и перевернутых машинах, подвешенные на арматурных заборах, свесившиеся из окон, не то в попытках выпрыгнуть на улицу, спасаясь от кого-то, не то в порыве безумия, вызванного заражением. Кен заметил и таких, кому выпрыгнуть удалось. Об этом красноречиво говорили неестественные позы, в которых застала их смерть, и характерные разбрызганные лужи крови под ними. На задних сиденьях Мария безуспешно пыталась закрывать детям глаза, те, хныкая, сопротивлялись, так и норовя посмотреть в окна. Кен, хмыкнув, подумал, что им теперь придется привыкать. Такое зрелище в ближайшее время обещает стать нормой. Так проехали еще километров 5. Стали попадаться пожары. Горело все – магазины, квартиры, машины. Отовсюду плотными клубами валил дым. На дорогу, медленно кружась большими темно-серыми тлеющими хлопьями, оседал пепел. Потом встретили непроходимое препятствие в виде крупной аварии, также полыхающей большим жарким пламенем. Пришлось сворачивать с центральной дороги. Наскоро посовещавшись, решили двигаться дворами. Все хорошо знали центр, вариантов, как доехать до Сергелякского шоссе, было много. Во дворах скорость значительно снизилась, трупов и аварий здесь было меньше, но поворотов намного больше, и на дорогах добавилось разного габаритного мусора. Олег шумно дышал, выкручивая руль то в одну сторону, то в другую. Нога часто давила на сцепление, рука дергала ручку передач. Из-под толстой резины то и дело глухо доносился русский отборный. Было видно, что противогаз значительно усложняет здоровяку жизнь. Зараженные тоже встречались, но теперь небольшими группами. Одна такая шайка все-таки сумела догнать джип, и им удалось разбить стекло с задней пассажирской стороны. Один инфицированный тут же попытался залезть внутрь, он успел схватить Сайну за рукав, но Маша среагировала быстрее. Громко хлопнула, выстрел в замкнутом пространстве больно ударил по перепонкам, взбешенному тут же снесло голову. «Гони, гони, гони!» – орал Кен, повернувшемуся было Олегу. «Она цела, на дорогу смотри!» Марии пришлось переместиться к этому окну с ружьем, и теперь она открывала огонь по каждому приблизившемуся зараженному. Скольких ей пришлось убить потом, Валерий уже не считал – но пару раз блондинка точно перезаряжалась. Сам Кен тоже приоткрыл окно и теперь держал свою сторону, время от времени отстреливая бегущих в их сторону с перекошенными злобой лицами людей. Вести огонь из мчащегося по неровной дороге транспорта по таким же не стоящим на месте целям было очень сложно. Валерий затруднялся сказать, сколько выстрелов ушло в молоко и сколько по инфицированным. Уверенно попадать в зараженных получалось только, когда они приближались к машине почти в упор. На Сергелякское шоссе они выехали минут через 20 вот такого сафари. К этому моменту лобовое стекло Ниссана со стороны Кена было густо покрыто брызгами чьих-то мозгов, а со стороны водителя растрескалось мелкой паутиной с кровавым пятном в центре. Олег выглядел измотанным, он уже с трудом держался, медленно реагировал на препятствия на дороге и едва не клевал носом. Здоровяк страдал кислородным голоданием. «Олег!» – обратился к нему Валерий, перекрикивая шум двигателя. «Ищи тихое место и останавливайся, я тебя заменю, иначе ты скоро отъедешь». Здоровяк кивнул и сбавил скорость. На шоссе была похожая картина, что и на Кирова, но проехать все же было можно. Инфицированные пока не появлялись, и все смогли немного перевести дух. Кен перевернулся и посмотрел на детей. Они находились между Машей и Саяной и испуганно хлопали глазами. «Как сами?» – не найдя что сказать, поинтересовался он. «Целы?» Дети ничего не ответили. Заплаканные, растерянные, дрожат. «Наверное, в шоке», – подумал Валерий. Он, конечно, не был специалистом в области детской психологии, но он и сам сегодня нормально так адренальнул. Чего уж о мелких говорить. Он глянул на Саяну, она покачивала Айтала, тот похныкивал. Кену лишь коротко кивнула. Нормально, мол. Перевел взгляд на Машу, а та ему большой палец показывает. Ну, оторва. Валерий невольно заулыбался. Он думал, у нее всю дорогу глаза будут на мокром месте. Успокаивать все время придется. Следить, чтоб от паники глупости не наделала. Даже допускал, что оружие придется забрать. Мало ли, пальнет с перепугу рядом с кем-нибудь. Может, случайно зацепить. Но Кену пришлось признать, девчонку он здорово недооценил. Маша оказалась очень надежным боевым товарищем с холодной головой и крепкой, весьма устойчивой нервной системой. Ей можно доверить свою спину. В любой ситуации. Она ее прикроет. Надо бы сказать Маше, чтоб с Олегом она тоже была повнимательней. Пока что есть необходимость считать здоровяка потенциальным врагом. Неизвестно, что у него на уме. Он заговорщицки протянул Марии сжатый кулак, и та в него ткнула своим маленьким кулачком. Они несколько секунд смотрели друг на друга, пока не случилось неожиданное. Глаза блондинки вдруг испуганно расширились, когда в обзорном щитке ее противогаза что-то ярко блеснуло, отражая нечто позади Валерия. Это была вспышка взрыва. Кен не успел это понять, он только почувствовал, как подбросило машину, услышал женские и детские крики, после чего все вдруг закрутилось, а потом темнота. Ни звуков, ни мыслей, просто темнота.